Такие пейзажи даже присниться не могут. Это надо видеть наяву. Никогда бы не подумал, что центральная Чукотка столь красива. Тут бы лагерь организовать пионерский, а не ходить в маршруты. В правой руке у Жоры геологический молоток. На согнутой левой лежат образцы. Он прижимает их к телу крепко, чтобы они не упали, потому что лежат они в строгой последовательности тех точек, откуда мы их брали. На поясе у него болтается револьвер в тяжелой кобуре. Это на случай самообороны, если лютый зверь застанет нас врасплох. Я таскаю карабин калибра 8,2 на случай охоты, но нападать на нас никто не собирается, а разная дичь ходит, курлычет, мяукает, но не попадается на мушку. Жора осторожно несет камни. На привале мы будем отбирать образцы. Жора их будет описывать. Я на каждый камень наклею кусок лейкопластыря, поставлю номер и положу в рюкзак. И мы пойдем дальше. О камнях Жора Старцев может говорить до бесконечности. Мы разжигаем костер на берегу большого ручья. До нас тут костров не жгли. Хорошо быть первым. Первым разжигать костер. Первым срывать цветок на отметке 1050 метров. Первым прокладывать маршрут. Первым слушать тишину на перевале. «Я и люблю только такую тундру», — говорит Жора Старцев. «А то, бывает, идешь, наткнешься на ржавую консервную банку. Сразу настроение портится». Возвращаемся на базу поздней ночью. Но какая это ночь, если полярное солнце светит вовсю? Ветер где-то угомонился в распадке, а теплая тишина как будто ожидает первых петухов. Ребята оставили нам картошку, колбасу и компот. Жора включает транзистор, и мы ужинаем. Милый женский голос сообщает, что в Японии жарко, что Дак Дакс разучили новый шлягер. Еще одну кружку пива. Забираемся в спальные мешки и намечаем план на завтра. Завтра Сергей Рожков, наш радист, возьмет пачку писем, оставленных ребятами на базе, и поплывет вниз по Пеледону до села Ламутского. Там он бросит почту, возьмет лошадей и через 3 дня пригонит их на базу. У нас 6 лошадей. Это весь наш транспорт. Завтра снова маршрут. Завтра снова перед сном я буду вспоминать хорошие сказки. Может быть, среди них будет и о море, ведь Большой Пеледон впадает в море. Жора выключает транзистор. Нас в палатке 2. Между нашими спальными мешками примостился бич. Он тревожно дергается во сне. Лапы у бича теплые, как руки.